После того, как пропало разом шестеро людей, армия прислала пару солдат. Они спустя рукава прочесали дома в ближайших деревнях, приговаривая про себя, что чем меньше народу, тем больше еды, и, ничего и никого не найдя, уехали обратно. Но, несмотря на то, насколько халатно гарнизон выполнил свои обязанности, видимо, это спугнуло неведомых преступников, так как нападения прекратились. Вот уже полтора месяца все было спокойно. К нам также продолжали приезжать Данхилыревой. Капрал был с врачом через раз, больше отмалчивался, иногда вставляя в рассказы Майерса о делах разведки свои 5 копеек и разбавляя их незасекреченными подробностями. Он не пытался поговорить со мной или остаться наедине, так что, я быстро успокоилась и перестала волноваться в его присутствии. Тем не менее, он продолжал постоянно внимательно наблюдать за мной, и это смущало. Ну, хоть Мати с Данхилем перестали так пристально наблюдать за ним и подозревать во всех тяжких, когда поняли, что никакой опасности он для меня не представляет и очередных попыток покуситься на мою честь предпринимать не собирается. Перед очередным приездом Данхиля мы с Матеем проверяли присланный им список трав, которые требовались для его дальнейших исследований и обновления закончившихся лекарств. Айр Болотный задумчиво прочитал Ениску, искоса наблюдая за тем, как я полезла за банкой, в которой мы хранили вышеназванный цветок. «Этот есть, мы собрали много корневищ в прошлый раз, помнишь?» Пробормотала я, аккуратно передавая ему наглухо закрытую банку и балансируя на пошатнувшейся табуретке. Отставив на пол к другим банку, Матей придержал и выровнял подо мной табурет, получив мой благодарный кивок в ответ. Взъерошив свои волосы на затылке, парнишка хитро ухмыльнулся и спросил: «А ты помнишь, для чего его применяют?» Застав меня этим вопросом врасплох, я озадаченно нахмурилась, выкапывая из памяти нужные сведения и, добравшись до них, радостно улыбнулась, засветившись, словно лампочка из мультиков, от снизошедшего на меня озарения. «Конечно, хорошо помогает при проблемах с желудком, будь то гастрит, язва и так далее», заметив смешинки в глазах наставника, быстро спросила: «В чем подвох? Я где-то ошиблась?» «Нет, нет», поднял в защитном жесте руки он, будто прячась от меня и моих нападок, или сдаваясь и принимая поражение. Фыркнув, я отвернулась от него с обиженным лицом. «Эй, не дуйся, Роза, ты была права, только запомни, это также хорошее средство для лечения бронхов и легких, помогает при бронхите, туберкулезе, пневмонии». Удивленно вскинув бровь, я разложила на нужные полочки новые, только полученные сведения, поражаясь, как одно и то же растение может служить спасением и для легких, и для желудка. Впрочем, можно было и перестать этому удивляться. Мати, поистине, был гением. Каждый раз поражаюсь его замечательным мозгам. Он помнил абсолютно все обо всех лекарственных травах и растениях, я же никак не могла запомнить все их свойства. У многих они так разнились. Мне неплохо удавалось запомнить что-то одно, для чего применяется та или иная трава, как в случае с этим же Айром. Я помнила, что он был для желудка, но, увы, вряд ли спустя время смогу вспомнить, что Айр также помогает и легким. Это была моя самая большая проблема во всей этой ботанико-фармацевтике. Поставив галку напротив очередного растения, Мати пошел дальше по списку. Багульник болотный. Я закатила глаза и, найдя нужное, протянула учителю, недовольно бурча: «Что же у вас там все болотное да болотное?» Усмехнувшись на мое высказывание, Ениску ответил: «Следующее, не болотное, не бухти, золотой корень». Я недоуменно посмотрела на него, спешно пытаясь припомнить, о чем идет речь и рассматривая банки, мешочки и связанные пучки трав. «Я не знаю, что это», — неохотно призналась я, почесав затылок. «Прости, Роза, моя ошибка», — согласно покивал мальчишка, легкомысленно насвистывая себе что-то под нос. «Кажется, у него было очень хорошее настроение. Ты знаешь его под другим названием, радиола розовая». Наконец, вспомнив, о чем идет речь, я повернулась обратно к полкам, ища названное, попутно пыталась выскрести из памяти, для чего радиолу используют. Так ничего и не надумав, я посетовала на свой слишком рано наступивший склероз и, плюнув на все, задала вопрос Матею. «Препараты из радиолы ускоряют процесс репарации ран, травм, способствуют заживлению сломанных костей», тут же отозвался Ениску, задумчиво проводя карандашом по бумаге. «Только, увы, не очень-то помогает при сложных, открытых переломах, кости все равно сращиваются криво, но это лучше, чем ничего». Услышав это, я тяжко вздохнула. Было печально, что гипса в этом мире еще не изобрели, и то, с чем у нас справлялись на раз, здесь лечили в течение долгого времени. Всю систему сращивания костей я еще не изучила, но легче всего срастались трещины в костях. Закрытые и в некоторых случаях открытые переломы удавалось срастить довольно-таки ровно при помощи тугих перевязок и шин. Но, увы, иногда сломанную конечность просто ампутировали, так как ничем помочь уже не могли. В самом крайнем случае, если перелом больше напоминает полуоторванную конечность. Так было и с Матеем. Вспомнив тот ужасный день, я невольно содрогнулась и потрясла головой, пытаясь выкинуть те кошмарные события из головы. Не найдя на полках нужную траву, я развернулась к Матею и посетовала. «Кажется, эта травка у нас закончилась». «Как закончилась?» «Данхилю как раз ее и нужен был целый мешок», — с досадой пробормотал он. «Черт, придется в лес идти, а Данхиль прибудет уже через часа три. Ну что за подстава? Нужных растений нет, остальное не собрано, ничего не подготовлено, и до этого дурацкого леса идти не меньше часа». Я еле сдержала порыв начать метаться туда-сюда. Подводить Майерса не хотелось, как, впрочем, и тащиться в лес с утра пораньше. Хотя, какое сейчас утро, часов 12 дня точно есть. То, что я проснулась в обед, не делает его утром. Тяжко вздохнув, я предложила Матею: «Давай, ты пока соберешь все и Данхиля, если я не успею вернуться, встретишь, а я пойду, соберу эту радиолу». Окинув меня немного скептичным взглядом, парнишка с подозрением спросил: «А ты помнишь, где именно мы ее собирали, и как она выглядит?» «Разумеется», — немного раздраженно ответила я. Было не очень приятно, что он, по всей видимости, не очень-то верил в мою память и способность ориентироваться на местности. Сначала по тропинке через лес пройти, потом у большого пня с нее налево свернуть, а дальше прямо до того огромного дерева. Там за ним речка еще течет, найду, не потеряюсь, — улыбнулась я. Все еще преисполнены сомнения, Матей обреченно вздохнул и тихо проговорил: «Хорошо, хорошо, ты все помнишь. Только, Роза, прошу тебя, будь осторожна. Если вдруг что, беги в Даупер, там помогут». Подумав о том, что, если вдруг что, я вряд ли сумею добежать до Даупера, я быстро покивала, повесила на плечо мешок и отправилась в путь. В принципе, бояться мне было нечего, ведь сейчас был день, а люди пропадали только по ночам, да и с момента той большой пропажи шестерых человек прошло почти 2 месяца, но, Даупер там, и правда, недалеко. Нечего думать о всяких кошмарах, все будет хорошо. Я собрала почти полный мешок нужного Данхилю растения, когда до меня донеслись звуки чужих шагов и приглушенный, но, тем не менее, прекрасно слышный в лесной тиши разговор, судя по всему, двоих незнакомцев. Это не заставило бы меня насторожиться, так как здесь недалеко было небольшое поселение, жители которого промышляли охотой и кормились ей же, если бы не содержание ненароком подслушанной беседы, приведшей меня в тихий ужас. «Чертова дичь, чертовы беженцы, из-за этих уродов охотиться ни на кого», — недовольно бубнил один из мужчин, скрытых от моих глаз густыми кустарниками, окаймлявшими с одной стороны полянку, на которой я сидела на карачках вот уже полчаса. «Эй, ты сам вытащил меня поохотиться, я говорил тебе, что здесь никого нет», — возмущенно воскликнул второй. Я продолжала собирать радиолу, не особо беспокоясь из-за присутствия охотников. Мы с Матеем часто встречали их в этих лесах ранее. Я не ел уже 2 суток, и то это была мерзкая похлебка той мерзкой старухи. Жратва у этой ведьмы такая же омерзительная, как и она сама. После этих слов уже я скривилась от омерзения. Лучше был бы благодарен за то, что его вообще кто-то накормил. Еды все меньше, население уже который месяц мучает голод. Мы с Матеем хоть как-то выживаем за счет продуктов, которыми с нами расплачиваются больные, и денег от разведотряда за поставку медикаментов. «Заткнись, ты хоть что-то ел, мне и этой гадости не досталось», — взъерепенился тот, кого я услышала первым. До слуха донеслось жалобное урчание его голодного желудка. Вспомнив о том, что взяла с собой в качестве перекуса яблоко и кусок хлеба, я уже собиралась раскрыть свое присутствие и предложить их мужчине, как сказанное после заставило кровь застыть в жилах: «Это все вы виноваты, выкрали сразу 6, привлекли внимание этих армейских псов. Я говорил, надо воровать по-тихому, из-за вас нас чуть не повязали. Мясо-то закончилось уже как 3 недели. Что теперь прикажешь жрать? Мозг лихорадочно обдумывал услышанное. Этого не может быть. Я просто все неправильно поняла. Не могут же они быть каннибалами. Я почувствовала, как душа ушла в пятки от этого предположения. Волосы на затылке встали дыбом. Если людей крали не для торговли, а для пропитания, если всех тех, кто бесследно пропадал все это время, съели обезумевшие от голода люди. Прикрыв глаза, я взмолилась, чтобы они прошли мимо, не заметив меня. Рубашка стала мокрой от холодного пота, прилипнув к спине. Стать закуской для титана было моим главным страхом с тех пор, как я очутилась в этом мире, но быть сожранной людьми. Господи, помоги мне. Ты говорил это не меньше тысячи раз. Еще раз скажешь, я тебя прихлопну. Голос раздался совсем близко. Я с ужасом осознала, что они подошли почти вплотную. Еще немного, им ничего не будет стоить заметить меня. Договорились же завтра ловить новую дичь. Ух, мяско охота. А это еще что? Я распахнула глаза, натыкаясь взглядом на ошарашенные лица двоих мужиков, стоящих в шагах в 15-20 от меня. Она слышала. Испуганно воскликнул один из них. Второй как-то гадко ухмыльнулся, плотоядно облизываясь. Тем хуже для нее, а вот и наша дичь. И поднял скрытый от меня до этого ветками разделявших нас кустарников лук, натягивая тетиву. Я вскочила, успев лишь мельком подумать о том, что пора бежать, но одновременно с этим, в следующее мгновение мою правую ногу выше колена пронзила адская боль. Не знаю, целился он в голову или сердце, но меня спасло то, что я успела встать. Стрела не попала ни в одну жизненно важную точку, спасло от моментальной смерти ненадолго. Я заорала, падая. Лес эхом разнес мучительный вопль загнанного в угол, погибающего создания. Это было неожиданно и, как всегда, больно. Вот только жалеть себя времени и возможности мне, как обычно, никто предоставлять не хотел. Момент, я стояла на казавшейся твердой земле, следующий, завалившись на бок, тяжело рухнула на ставшую такой неустойчивой почву. Несколько секунд мне потребовалось на то, чтобы опустить взгляд, сфокусировать его на горящей огнем ноге, но лучше бы я это не делала. В ляжке торчала древко стрелы, заканчивающейся белым оперением. Происходящее отказывалось восприниматься мозгом и казалось невозможным. Я просто собирала какую-то траву и отключилась. Я не могу лежать на голой земле, постепенно чувствуя, как намокает от крови юбка, которую мне купил на ярмарке Мати, и ожидая, когда меня решат добить и приготовить на ужин чертовы людоеды. Так не бывает, так не умирают. Мозгом тут же зафиксировалась обманчивая мысль, опровергая «бывает». Я застонала, попытавшись пошевелить онемевшим телом, но руки не слушались. До слуха донеслись чьи-то голоса, донеслись словно сквозь вату, будто говорящие были где-то очень далеко. Смысл слов не улавливался, терялся за застилающей глаза пеленой предобморочного состояния. Перед лицом маячили чьи-то ноги в грязных ботинках. Я тщетно пыталась отползти подальше, но лишь почувствовала, как мне зажали рот грубой, мозолистой рукой и схватили за волосы, ударяя пару раз затылком о землю. «Молчи, сука!» – прошипел тот, кто держал меня. «Кончай с ней, бери ее и уходим», – отозвался второй откуда-то сбоку. Ее крик могли услышать. «Нож дай, я свой забыл». Раздраженное шипение. «Шею сверни, и все. Пошевеливайся». Он забыл нож, зато я вспомнила про свой, по привычке пристегнутый к поясу на пояснице. Боль затуманивала сознание, мешая. Я сгорала в агонии, или испытывала болевой шок. Обрывки несвязных мыслей цеплялись в мозгу на бесконечно долгое мгновение, тут же исчезая, сменяя друг друга. Как калейдоскоп, посреди мешанины образов и слов ярко всплыла одна четкая мысль: «Не хочу умирать». Собрать остатки помутненного разума в кучу. Собрать силу воли. Собраться с духом. Попытаться удержать себя от потери сознания. Я сумела вытащить нож из ножен и, не целясь, воткнуть его выше ключицы в изгиб шеи нападавшего в тот момент, когда он уже схватил меня за подбородок, собираясь свернуть мне шею. Захрипев, каннибал отшатнулся назад, вынимая из плоти окровавленное лезвие. На мою белую рубашку, шею, грудь, лицо фонтаном полилась чужая горячая, ярко-алая кровь. Нападавший завалился на бок, падая на землю, не шевелясь и не подавая никаких признаков жизни. Глаза его потухли, застекленили. Выражение лица говорило о том, что он не успел осознать, как умирает. Второй раз я отняла чужую жизнь, спасая свое понимание, спазмом сковало горло. «Нет!» – заорал второй мужчина, о присутствии которого я имела неосторожность забыть. «Ты убила его!» На голову, руки, плечи и живот обрушились яростные удары тяжелого, грязного сапога. Прошедшая на вылет стрела в ноге вывернулась, ломая острие о землю. Я чувствовала, что умираю, страстно желая выжить. Боль притупилась, стала такой далекой, и эта мука, я просто перестала соображать. Уже теряя сознание, закрывая уставшие, болящие глаза, я сквозь туман увидела три смазанные тени, бегущие в мою сторону из глубины казавшегося когда-то таким безопасным леса. Глава 25. Приходить в себя было очень тяжело, тяжелее, чем все предыдущие разы. С трудом разлепив болящие глаза, я тут же прикрыла их от яркого, слепящего света. Под веки будто песка насыпали. Чуть поерзав, я поняла, что болит простреленная нога, и ноют живот с ребрами. Не сильно, терпимо так. Мысли текли вяло, но, на удивление, довольно четко. Кажется, меня в очередной раз успели спасти, раз уж я не была съедена. Даже не знаю, родилась ли я под счастливой звездой, или, наоборот, неудачник по жизни. Судя по всей той херне, в которую я вечно умудряюсь влипать, самый неудачный неудачник. Если же брать в расчет то, что мне раз за разом каким-то чудом удается спастись, я, чертов везунчик. Я вновь слегка приоткрыла глаза, медленно привыкая к свету. Постепенно разноцветные круги перед глазами перестали скакать, слепить, мешая разглядеть окружающую обстановку, и я смогла, наконец, понять, где нахожусь. Каким-то ветром мое тело занесло в лазарет разведотряда, и я не знала, радоваться этому, или, напротив, паниковать. Рядом с кроватью, как и в пределах видимости, не было никого. Я открыла рот, чтобы позвать кого-нибудь, но из горла вырвался лишь надрывный хрип. Закашлившись, я попыталась сесть, но обессиленно упала обратно на подушку, прижимая ладонь к резко занывшему низу живота. Я понимала, что скоро кто-то обязательно появится, но иррациональный страх остаться одной, кинутой всеми на произвол судьбы, независимо от моего желания не поддаваться панике, спазмами сдавливал горло. Я не успела толком испугаться. Спасительным кругом, вернувшим меня в реальность, в которой у меня есть друзья и дорогие сердцу люди, передо мной предстал Мати. Увидев, что я очнулась, он вскрикнул и кинулся ко мне, как мантру повторяя мое имя. Я попыталась успокоить его, сказать, что все в порядке, я жива, ему не стоит так пугаться, будто я с того света вернулась, но вновь смогла лишь невнятно прохрипеть что-то. «Ох, подожди, сейчас», — пробормотал Мати, кидаясь к графину и наливая мне воды в высокий стакан. Приняв у него стакан, я тут же присосалась к нему, жадно глотая воду, проливая немного на подбородок, шею, грудь, но продолжая пить. Было ощущение, будто я мучилась с жаждой не меньше месяца. Закончив один, я выпила еще второй стакан, потом третий. На половине четвертого поняла, что больше в меня не влезет ни капли. Забрав из моих подрагивающих рук стакан, отставив его на тумбу, Матей аккуратно вытер меня полотенцем и присел на уголок кровати. Что произошло? Как я здесь оказалась? Все еще слегка осипшим, но уже почти нормальным голосом спросила я. «Ты ничего не помнишь?» – задал встречный вопрос Яниску. Я отрицательно покачала головой, уточняя. «Не помню, как здесь оказалось, но как на меня напали, помню». Зажмурившись, я воскресила в памяти то, что года два назад вызвало бы у меня истерику и депрессию, теперь же лишь заставило неприязненно скривиться. «Да, правду говорят, что человек – такая тварь, что ко всему привыкает». Второе убийство уже не вызывало такого отторжения, как первое. Не то, чтобы далось легче, скорее, воспринималось более спокойно, отстраненно, что ли. Это были вы спасли меня, кажется, перед тем, как отключиться. Я кого-то видела, неуверенно прибавила я. Нет, не мы, смущенно прошептал мальчишка, будто стыдился того факта, что меня спас не он. И слава богу, что не он, если вспомнить, чем для него обернулось мое последнее спасение. Охотники из Даупера услышали твой крик, прибежали на помощь. Они сказали, что надеялись найти тех, кто крал людей. Если подумать, их желание исполнилось. Да, исполнилось, странным тоном согласился Мати. Не хочу даже думать, что было бы, не найди они там тебя. Он быстро потряс головой, прогоняя дурные мысли. Каннибалы. Кто бы мог подумать, голод и нужда превращают людей в животных. А они, кстати, были из Даупера. Блауз с друзьями вычислили остальных охотничков. Тот, кто напал на тебя, сразу же выдал остальных. Всего 8 нелюдей промышляло охотой на людей. Роза, ну почему, почему ты вечно во что-то такое опасное влипаешь? Что это? Плохая карма, дурная аура. Ах, мать, если бы я только знал ответы на эти вопросы. Их было 8. Повезло, что я встретила только 2, а не всех сразу. Я поблагодарила всех известных богов, что мне вновь так сказочно, нереально повезло. Если бы не некий Блаус с приятелями, страшно подумать, что было бы. Вздрогнув, я поежилась, пытаясь унять озноб. Откинувшись на спинку стула, мать взъерошил волосы и быстро, сбивчиво продолжил. Кто-то из жителей узнал в тебе мою помощницу, они сразу послали за мной. Капрал с Данхилем уже прибыли. Мы тут же помчались к тебе, я боялся, что ты, дрогнув, его голос совсем стих на последних словах. Он судорожно сжал пальцами целой руки ткань своих брюк на колени, крепко зажмурившись, будто сама мысль о том, что я могла умереть, причиняла ему невыносимую боль. Я смешалась, не зная, что сказать, что сделать. Не думала, что так дорога ему. Подавив вздох, я протянула руку, сжимая его ладонь в своих ослабевших пальцах. Все обошлось же. Смотри, я жива, почти невредима. Тихо пробормотала я первое, что пришло на ум. Дернув головой в каком-то нервном жесте, мать глухо согласился. Да, жива. Вот только не приходила в себя почти 2 недели. Мы залечили рану на ноге, обработали гематомы и синяки на животе и ребрах, а ты все равно не приходила в себя. Вспомнив, как второй урод бил меня ногами по животу после того, как я убила одного из них, я приподняла больничную кофту, рассматривая желто-синие синяки на ребрах, сплетении и животе, отметив, что меня неплохо подлечили, изведя, наверное, все мази от синяков и ушибов на мою несчастную тушку, я поправила кофту и смущенно покраснела, когда тишину лазарета нарушило урчание моего пустого желудка. «Ты, наверное, голодна», — воскликнул Мати, вскакивая с места и кидаясь к двери. «Пойду, принесу тебе поесть, и Данхилу скажу, что ты очнулась», не успев вставить и слова, да хоть бы сказать, чтобы он так не суетился и делал все это спокойно, я немного нервно пронаблюдала за тем, как мальчишка скрывается в дверях лазарета, и обессиленно откинулась обратно на подушке. Это были странные дни. Лечение продвигалось хорошо. Стрела не задела кости, медленно, болезненно, но рана, нанесенная ею, заживала. Ходить и шевелить правой ногой было нелегко, но дискомфорт не стоил того, чтобы лежать без дела, с каждым днем слабея все сильнее. Я и так провалялась без сознания и движения почти 2 недели. По мне, это был большой срок. Мне хотелось ходить, двигаться, разгонять кровь по организму, одновременно с этим на моральном уровне не хотелось ничего. Мое измученное стрессами тело нуждалось в отдыхе от всего. Это было непонятное, двойственное чувство, которое, тем не менее, не причиняло мне никакого беспокойства. Данхиль сказочно обрадовался тому, что я пришла в себя. Он следил за моим состоянием, делал перевязки, заставлял меня есть, хоть аппетита и не было. Я была благодарна ему за заботу, но это слегка напрягало. Мати пробыл в разведотряде 4 дня после моего выздоровления, а после был вынужден уехать, так как больных от его отсутствия в деревне меньше не становилось. Меня несколько раз навещали Ханджи с Эрвином. Подруга старалась заскакивать несколько раз в день, командор заходил по вечерам, возобновляя наши прерванные расстоянием посиделки за неспешной беседой. Один раз ко мне даже зашел Майк, хоть теперь я и не притворялась его сестрой. Было приятно хоть немного чувствовать себя нужной им, но меня не переставало мучить то, что Ривай ко мне так ни разу и не зашел. Это было странно и неприятно, учитывая то, что нехотя поведал мне Мати за день до своего отъезда. К тому моменту, как они с Данхилем и Капралом добрались до Даупера, местная знахарка успела оказать мне первую помощь, остановив кровотечение. К слову, и в этот раз мне в очередной раз сказочно повезло, внутренние органы и кости чудом не пострадали. Когда меня бил тот упырь, все ограничилось ушибами и синичищами, а бравые охотники поймали и скрутили всех сообщников-людоедов тех 2, что так глупо подставились, напав на меня. По словам Яниску, стоило Риваю увидеть меня, ему сорвало крышу. Никто из деревенских не вмешивался и не препятствовал, когда их соплеменников яростно, методично калечил и убивал съехавший с катушек солдат. Судя по тому, как прикрыл рот, сдерживая рвотные позывы, Мати, зрелище было не для слабонервных. Преступники превратились в кучу мяса, что сами так сильно любили есть. Не знаю, надеялся ли Мати, что рассказанное ужаснет меня, предостережет от того, чтобы лезть к ненавистному ему капралу, оттолкнет, отвернет от него окончательно. Вот только я, напротив, почувствовал огромную благодарность к наказавшему этих нелюдей мужчине. Тепло, разливающееся внутри, согрело мою закоченевшую душу, прорвало ту пленку льда, в которую я была скована все последние месяцы. Единственным желанием теперь было сделать все возможное, чтобы растопить, разбить внутренний лед Ривая так же, как он разбил мой, спасти его от вечного холода, бесконечных морозов, в которых, я была уверена, он живет каждый день на протяжении многих лет. Я все еще сомневалась, не знала, можно ли назвать эти чувства любовью, но если это не любовь, чем еще ей тогда быть? Какая она, настоящая любовь, если это не тот коктейль чувств из тепла, сожаления, боли, отчаянного желания помочь и быть вместе, что заставили меня горько, счастливо рыдать всю ночь, заглушая всхлипы сжатой в зубах подушкой. Я хотела видеть его, но он не приходил. Спустя неделю после того, как я очнулась, устав ждать, я робко поинтересовалась у пришедшего для очередной вечерней беседы Эрвина насчет Ривая, вызвав этим легкую, провокационную улыбку у мужчины и насмешливый, прозорливый, красноречивый взгляд. Мне удалось не покраснеть, придать себе незаинтересованный вид. Глаз я также не отвела. Разочарованно вздохнув в ответ на мою прохладную реакцию на его намеки, Эрвин поведал, что искомый и ожидаемый мной объект находится в Стахессе, решая вопросы с убийством тех ублюдков. В общем-то, у властей не было никаких претензий, они только обрадовались тому, что население уменьшилось хотя бы на несколько ртов, вот только и просто так спустить с рук капралу такое массовое убийство они не могли. Взыскание и наказание ему никто назначать не собирался, но помурыжить, погонять с бумажками о неправомерной казни на месте, без суда и следствия преступной группировки, могли, и делали это с удовольствием. Это раздражало, но мне оставалось только ждать, когда он приедет обратно, и надеяться, что разговор пройдет нормально. Сказать по правде, я даже не знала, что ему говорить, ни в чем не была уверена. Признаваться в любви Риваю, нет уж, увольте. После всего, что между нами произошло, рассчитывать на простой, ненапряжный разговор не приходилось. Я была в раздрае, но думать об этом и заранее готовить красивые слова мне не хотелось. Я предпочла положиться на так любимый мной случай. Случай предоставился неожиданно. Примерно полторы недели спустя мой приход в сознание в штаб вернулся Ривой. Об этом мне сообщил Данхиль, встретивший его по пути в лазарет. Видимо, капрал направился сразу в кабинет командора. Я прождала весь день, нервно выхаживая туда-сюда, протаптывая одной мне видимые тропинки на стерильном полу больничного отделения, вздрагивая при каждом открытии дверей, и тут же разочарованно отворачиваясь, стоило увидеть уже притершиеся в памяти лица врачей. Пробыв в состоянии нервного мандража весь чертов день, я еле смогла немного подуспокоиться и легла спать, стараясь не обращать внимания на горечь, осевшую на языке. В конце концов, у него были и другие дела, да и с дороги мог хотеть привести себя в порядок, отдохнуть. То, что он приехал, не значило, что он тут же кинется ко мне. Горечь не проходила, но я старалась сдержать, не дать волю глупому чувству обиды, ведь Ривай мне ничего не должен и ничего не обещал. Долгожданный сон пришел не скоро, но не принес никакого успокоения. Кажется, мне снился кошмар, не знаю, но я проснулась среди ночи от ощущения чужого прикосновения, чья-то рука убирала с влажного от пота лба прилипшие, мокрые прядки волос. Резко распахнув глаза, я встретилась с такими знакомыми, ставшими родными глазами напротив. Ривай стоял надо мной, внимательно вглядываясь в мое полусонное лицо. Медленно убрав руку, он спрятал ладони в карманах и отступил на шаг назад. Поняв, что задержало дыхание, я быстро выдохнула, приподнимаясь на локтях и жадно рассматривая мужчину передо мной. Он выглядел уставшим, как обычно. Мешки под глазами стали еще больше. Его волосы все еще были немного влажными, видимо, не успели досохнуть, и весь вид буквально кричал о том, что душ его особо не взбодрил. «Привет», — сказала я, запнувшись. Голос непроизвольно дрогнул. Я была рада его видеть. Прикрыв глаза, он отвернулся и отошел к окну. Хорошо хоть, встал лицом ко мне. Я надеялась, что, возможно, так мне удастся разглядеть эмоции на его привычно бесстрастном лице. «Ты выжила», — вновь, коротко проконстатировал капрал и потер переносицу. «А у меня проблемы, из-за тебя, опять. Приятно знать, что хоть что-то в этом мире не меняется, Не смешно попыталась разрядить обстановку я, улыбнувшись. Судя по тому быстрому, острому взгляду, что он кинул на меня, мне это не удалось. Вздохнув, я пробормотала: «В этот раз я не очень-то виновата, между прочим. Меня спасли до тебя, ты мог и не убивать». Я осеклась, заметив выражение его лица. Ярость и раздражение, смешанные с непониманием. Этот безумный коктейль чувств непривычно легко читался на его лице, но я могла лишь строить догадки, чем именно он вызван. «Да», — глухо согласился Ривай, — «я мог не убивать их, но убил». Повисла неуютная тишина. Я хотела нарушить ее, но не решалась, втайне надеясь, что он сделает это за меня. Увы, он с этим также не спешил, кажется, полностью уйдя в себя. Опять с ним тяжело, невозможно разговаривать, как и тысячу раз до этого. Вновь мы молчим, не зная, что друг другу сказать. Подавив горький вздох, я произнесла то, что уже давным-давно вертелось в уме, но ни разу не было озвучено. «Знаешь, я так устала». Ривай быстро посмотрел на меня, не скрывая недовольства во взгляде. Я не дала ему слова сказать, уверенная, что это будет очередная колкость. «Нет, подожди, дослушай. Я не решила просто пожаловаться тебе», слегка вопросительно пробормотала я, неуверенная, правильно ли разгадала его реакцию на свои слова. «Я, правда, устала. Столько всего произошло. Титаны, пытки, смерти, убийства, работорговцы, людоеды на самом деле. Правда в том, что...» Я замялась на секунду, сомневаясь в том, что подбираю верные слова. «Все это уже давно затмило то изнасилование. От переполнившего меня волнения задрожали кончики пальцев. Сказать, что простила за это, давно отпустила, было выше моих сил. Оставалось надеяться, что он понял мой намек». Капрал молчал, просто смотрел на меня. Я не могла прочитать на его лице ни единой эмоции, и это пугало до дрожи. Он отмер, повернулся спиной ко мне, облокачиваясь плечом о стену справа от окна и прижимаясь лбом к холодному стеклу. Весь его вид, вся поза буквально кричала о такой степени усталости, что мне никогда не снилось. Моя только-только оттаившая душа стала медленно покрываться тонкой корочкой льда. Я видела смазанное отражение его лица в оконном стекле. Прошла вечность, прежде чем Ривай заговорил. «Прошло слишком много времени. Тебя здесь никто не ждет. У нас и без этого проблем хватает». Каждое его слово врезалось остро заточенным клинком мне в сердце. Кровоточащая, ненужная мышца, которой лучше было бы никогда никого не любить. «О тебе все забыли». Спазмом сдавило горло. Я с трудом, судорожно вздохнула, не ощущая себя дышащей, живущей, хотя бы существующей. «Не понимаю, зачем тогда он пришел сюда этой ночью, если...» Справившись с собой, я хрипло прошептала дрогнувшим голосом. «И ты забыл?» И услышала еле слышный, свистящий вздох, будто он с таким же трудом, как и я ранее, проталкивает воздух сквозь тесно стиснутые зубы. Сквозь мутное отражение увидела, как он обреченно, устало прикрыл глаза, и этот жест сказал мне больше, чем любые слова, что он мог произнести. «Я не забыла», еле слышно выдохнула я, но он услышал. «Возможно, мне стоило отступить, сдаться, включить гордость оскорбленной женщины. Вот только он меня не оскорблял». В этот момент, в эту самую секунду я поняла, что никогда не прощу себе, если не попытаюсь снова достучаться до него, выпытать из него. Я четко, ясно осознала, что не хочу жалеть о том, чего не было, сдавшись на полпути, когда, наконец, пришла к тому, что люблю его. Я быстро выпалила, не давая себе времени передумать: «Если ты все забыл, если тебе так плевать, почему тогда ты стоишь здесь? Зачем пришел сюда этой ночью? Почему убил тех нелюдей из Даупера, зная, какие проблемы это может за собой повлечь? Зачем все это?» Если Ривай старался до этого сохранить шаткое самообладание, после этих слов оно рухнуло, обнажая то, что он прятал за маской глубоко внутри себя. В одно неуловимое мгновение стал тем, кого я видела в нем лишь раз, когда он решился взять меня силой. Только в этот раз меня это не пугало. Нервно стукнув кулаком по стене, на которую опирался, капрал резко обернулся ко мне и прорычал: «Я мог не убивать их, я мог доставить их в гарнизон, мог не приходить сюда». Его голос сбивался, глаза горели тем же странным, лихорадочным огнем, как и в ту ночь, что навсегда изменила нас и наши отношения. «Я решил не иметь с тобой дел, перестать мчаться на помощь, позволить тебе сдохнуть в следующий раз, как твоя задница попадет в очередную херню». Я сдался. На его лице была написана такая мука, несравнимая ни с чем, мучительная боль от бесконечной внутренней борьбы, ведущей к выгоранию, перегоранию всех чувств и эмоций, что эта волна лавовым потоком захлестнула меня, наполнив собой до краев. Я задыхалась. Проиграл сам себе, стоило увидеть тебя там всю в крови. Я хотел, чтобы ты сдохла, оставила меня в покое, исчезла из моей жизни, моих мыслей. В тот момент, когда я решил, что ты на самом деле умерла, он не сказал этого, но нутром я поняла, что он умер сам. Все его психические проблемы, нарушения словно разом прорвались сквозь разрушенную стену. Он вновь был в агонии, от которой я была не в силах спасти его. Встав, я пошла к нему, продолжая слушать его сумбурную речь, но он, кажется, этого даже не заметил. Я убил их, кромсал и наслаждался этим, каждым отрезанным куском мяса, каждой отрубленной конечностью, сломанной костью. Я запачкался их грязной кровью, за это кромсал их сильнее и сильнее. Это были страшные откровения, которые меня ни капли не пугали. Я услышала все, что мне нужно было, и прервала его так, как раньше никогда не решилась бы. Я прижалась холодными губами к его пылающим жаром губам, притягивая его к себе ближе за ворот белоснежной рубашки. Ривай схватил меня за волосы, разрывая контакт, вынуждая меня запрокинуть голову назад. Я тяжело вдыхала, чувствуя его горячее дыхание на своих губах, дыша с ним в унисон одним и тем же воздухом. Он недоверчиво, немного ошарашенно вглядывался мне в глаза. На этот раз я обнажила перед ним свою душу. Вот он весь, прямо передо мной, моя изнурительная внутренняя борьба, моя ненависть, моя память, мое непрошенное желание. Я сдалась, признавая свое полное, безоговорочное поражение. «Ты нужен мне», — прохрипела я, сжимая дрожащими, занемевшими кончиками пальцев его рубашку. «Ты нужен мне любым и таким, как сейчас, тоже нужен». Я не успела договорить, когда мои губы обожгло поцелуем мужчины, к любви к которому я шла на протяжении 3 неполных лет, что я пробыла в этом мире. Я была счастлива, настолько, насколько это вообще возможно. Его было много и мало. Он сминал мои губы своими, целовал подбородок, шею, вновь возвращался к губам, а я плавилась от его прикосновений. Мои руки с шеи переместились на его грудь, вспорхнули вверх, зарываясь в короткие, еще влажные пряди. В один момент Ривай поменял нас местами, резко прижал меня к стене, прильнул своим разгоряченным телом к моему, крепко обхватил меня за талию, заставив вскрикнуть и скривиться от боли. Я отвернула от него лицо, вырывая губы из плена и стараясь расцепить его мертвую хватку на своих ребрах. «Что? Что?» – тихо пробормотал мне в макушку он, перемещая руки мне на бедра, но не делая попыток сжать их и сменив порывистую грубость на осторожность. Я рвано вздохнула и прохрипела. Ребра еще болят, и нога. Прикрыв глаза, Ривай мазнул губами в мимолетном поцелуе мой горячий лоб и, заметив, что я все это время стояла босиком, укоризненно покачал головой, посмотрев на меня, как на последнюю дуру, а потом подхватил меня на руки и донес до кровати. Не сказать, чтобы он прям очень уж аккуратно уложил меня на нее, но и не кинул так бесцеремонно, как обычно это делал. Он присел рядом со мной на край матраса, и я позволила себе прильнуть к его груди, чувствуя, как скрещиваются, смыкаются его руки на моей спине. Наконец, я смогла ощутить себя в безопасности, как за каменной стеной, будучи всего лишь в кольце его сильных, убийственно опасных рук. Это было странное, но приятное ощущение, как дома. Пока я наслаждалась чужим теплом, тишиной и уютом, капрал подцепил прядь моих волос и, повертев чуть в пальцах, заметил, с длинными было лучше. «Отрастишь?» Я задрала голову вверх, рассматривая его идеальное лицо. Он, правда, очень нравился мне внешне. Нереально красивый, сексуальный мужчина. После того, как я отрезала волосы, прошло уже 2 года, но они отросли только до лопаток. Если ему так хочется, мне не сложно. Я быстро кивнула, не отрывая взгляда от его обветренных, влажных губ. Заметив, куда я смотрю, Ривай неприятно хмыкнул и поцеловал меня еще раз. Я, в принципе, была не против, тем более, сама об этом думала. Из требовательного, немного жадного, поцелуй довольно скоро перерос в глубокий, медленный, развязно мокрый и ленивый. В одно неуловимое мгновение мужчина неожиданно напрягся всем телом, больно стиснул в ладони мое плечо и резко разорвал поцелуй, отодвигаясь от меня. Я непонимающе посмотрела на него, на что он сделал долгий, глубокий вдох и тяжело выдохнул. «Ты уверена в том, чего хочешь? Мне не 15 лет, чтобы играть в подростковые, несерьезные игры». Чуть нахмурившись, я поджала губы. «Разумеется, уверена. Мне тоже давно не 15, и я довольно долго шла к осознанию и принятию. Сейчас я абсолютно уверена в каждом своем выборе». Выражение его лица чуть смягчилось, но, вместе с тем, мне казалось, что капрал разрывают противоречивые желания, мысли и даже, возможно, присутствует некая доля раздражения. Он с сомнением пояснил, словно говорил с нерадивым, глупым, ничего не понимающим ребенком. «Не жди от меня цветов, заверений в вечной привязанности и других красивых слов». Теперь уже я раздраженно закатила глаза и огрызнулась. «Если бы я хотела цветов и романтических соплей, нашла бы себе нормального, доброго, адекватного деревенского паренька. Хватит, я знаю тебя лучше, чем многие, и мне плевать, я к этому готова. Только запомни, рукоприкладства я не потерплю». Ривай усмехнулся и приподнял уголки губ в подобии улыбки. Вернее, улыбкой я бы это назвала с большой натяжкой. Хрустнув шеей, он оповестил: «Отдыхай, пойду решать свою небольшую проблему». Недоуменно приподняв брови, я поинтересовалась: «Что за проблема, которую надо ночью решать? Лучше тоже поспи, а утром уже разберешься», на что заработала скептичный взгляд, кривую ухмылку и кивок мужчины на свой пах. От такого неприкрытого намека я густо покраснела и, отвернувшись, пробормотала в свои ладони, которыми прикрыла пылающее лицо, что-то о пожелании ему удачи. Тихо хмыкнув, Ривай неспешно покинул лазарет, а я зарылась в подушку и в кокон из одеяла, тщетно пытаясь заснуть и не представлять себе, как теперь уже мой мужчина прямо сейчас решает свою проблему. О, боги, кажется, я та еще извращенка. Следующий день прошел до ужаса странно. Я словно витала в облаках, одновременно с этим, не знала, о чем можно поговорить с капралом, когда он придет. Данхиль, менявший мне повязку на ноге, косо на меня поглядывал, но ничего про мое непривычное поведение и состояние не говорил. По его прогнозам, я излечусь и смогу покинуть лазарет примерно через 1,5-2 недели, чтобы наверняка, и, собственно, вернуться обратно к Матию. Услышав об этом, я почувствовала небольшую панику, ведь не задумывалась о том, как все это будет происходить. Как мы будем вместе с Риваем, если я проживаю в глухой деревеньке, а он – сильнейший солдат армии, вечно в штабе, на поручениях или в походах за стенами. Вот я и нашла, о чем поговорить с ним, когда он ко мне зайдет. После обеда ко мне заскочила Ханджи. Скрывать от единственной и горячо любимой подруги весть, что я теперь не совсем свободна, не хотелось, так что, я ей все рассказала. Сначала впав в шоковое состояние, она довольно-таки долго молчала, а потом разразилась громким, сумасшедшим, искренне веселым смехом. Я недоумевала над ее реакцией на мои отношения с капралом, пока она, наконец, отсмеявшись, не напомнила мне мои же слова, сказанные когда-то давным-давно у конюшен и подслушанные, кстати, нашим объектом обсуждений. Я говорила, что мне жаль избранницу Ривая, еще кучу всего другого, кажется, тоже говорила. Поняв теперь причину веселья Ханджи, я присоединилась к ней, сама не в силах удержаться от распирающего меня хохота. Да уж, абсурдная ситуация. Эрвин заскочил ненадолго в обед, загадочно сверкал глазами, но ему я решила пока что ничего не говорить. Сама не знаю, почему. Причин не доверять себе он не давал, но все же может, вечером скажу, или потом, после встречи с Риваем. Посмотрим. Посидев со мной минут 15 и проговорив о всякой ерунде, мистер Смит встал, попрощался со мной и, насмешливо приподняв бровь, покинул лазарет. Я не была уверена в том, что это было. Оставалось надеяться, что Ривай ему еще ничего не успел сказать, иначе я со своими умалчиваниями буду чувствовать себя крайне глупо. Увы, уже полчаса спустя выяснилось, что мои надежды были абсолютно безосновательны и тщетны. Зашедший ко мне Ривай безапелляционно заявил, что поведал Эрвину о том, в каких мы теперь отношениях, и потребовал разрешения того на мое проживание в штабе вместе с ним. Дослушав его, я покраснела, как маков цвет. Стоило представить, что думал Эрвин, пока я корчила тут перед ним рожи и распылялась на тему погоды, кормежки и прочей чепухи. Мысль о том, чтобы жить вместе с Риваем, смущала и волновала одновременно. Я не имела представления, как это будет и что надо делать в таких случаях, когда начинаешь сожительствовать с мужчиной, с которым состоишь в отношениях. Высказав полунамеками свои тревоги, я словила на себе слегка удивленный взгляд мужчины. «Хм, но ты же живешь с Ениску уже год как, не знаю, почудилось мне или нет, что он подразумевал, будто между мной и Матеем что-то есть, но я тут же вскинулась и принялась отрицать. Эй, мы с ним только друзья, ничего больше, ну, и он учит меня медицине, и все, он мне как младший брат». Ривай ничего не ответил на этот выпад, просто пожал плечами, вместо этого сказав, что надо еще поговорить с Майерсом, чтобы я продолжила обучение здесь, в штабе под его началом и работала в лазарете. Не став откладывать дело в долгий ящик, он встал и уже почти пошел искать врача в его лаборатории, как обернулся на полушаге и предложил: «Через час в город поеду по делам, тебе что-нибудь надо?» Я только открыла рот, чтобы отказаться, но в голову пришла мысль о том, что из таких вот мелочей и складывается все, наверное, так что, подумав, сказала: «Может, разве что, яблоки, знаешь, большие такие, красные». Коротко кивнув, Ривай покинул меня, а я откинулась на подушке, почему-то вспомнив о том, насколько выбранный мной мужчина бывает педантичным чистоплюем. Перед глазами непроизвольно всплыла картинка того, как мы яростно ругаемся из-за пылинки или моей небрежно кинутой на спинку стула рубашки. Это заставило меня широко улыбнуться, на душе стало спокойно и непередаваемо тепло. Примерно через час после ухода капрала ко мне пришел Данхил, и выглядел он при этом каким-то смертельно больным. Его побелевшее лицо красноречиво говорило о том, что он думает о моем союзе с мужчиной, когда-то изнасиловавшим меня. Я попыталась придать себе непринужденный вид, но, как и всегда в подобные моменты, сильно нервничая, запорола всю свою жалкую недоктерскую игру. Я попыталась разговорить старого доктора, заведя болтовню о какой-то ерундовщине, но с ним это не прокатило. Окатив меня таким недовольным взглядом, что заставил меня заткнуться на полуслове, Данхил печально покачал головой и спросил, в своем ли я уме. Когда я уверила его в том, что мои мозги на месте, последовал его следующий вопрос о том, не принудил ли капрал меня согласиться построить с ним такого рода отношения. Я отрицательно покачала головой, мельком подумав о том, что это я, наоборот, почти принудила его. Майерсу знать о таких подробностях было не обязательно, так что, я просто заверила его в том, что мои чувства не подлежат ни малейшему сомнению. Кажется, от этих слов он стал выглядеть еще несчастнее, чем был раньше, если такое только возможно. Тяжко вздохнув, Данхил печально признался, что всегда воспринимал меня и Матея кем-то вроде своих детей или непоседливых внуков. Мы заняли свое место в его сердце, и от осознания того, насколько я дорога своему старому другу и наставнику, я почувствовала горечь напополам с счастьем. Я никогда не говорила с мужчиной о семье или детях. Раз он ни разу ни о ком из них не рассказывал, я предположила, что их нет, и не стала лезть в душу. Сейчас это подтвердилось. Будь у старика своя семья, он бы не стал считать нас с Матеем кем-то настолько родным и близким. Жалость сдавила горло, когда я крепко, мягко обняла того, для кого в этом мире стала дочерью. По-отечески обняв меня в ответ, Данхил вдруг сказал, что всегда втайне надеялся, что мы с Ениску заведем семью, детей. По его скромному мнению, мы с мальчишкой идеально друг другу подходили. Я хотела возмутиться или огрызнуться, но подавила порыв, тихо, спокойно возразив, что мое сердце занято и отдано другому мужчине. Это Данхилю вопиюще не нравилось и возмущало до глубины души. Он не очень любил капрала после того, что узнал о нем от меня. Так как выбора у него особо не было, как и возможности повлиять на мое решение, старик лишь заверил меня, что я всегда могу рассчитывать на его поддержку и помощь. Тонким намеком добавил, что дал понять Риваю, что за меня есть, кому заступиться, в случае чего, и отправился делать дела дальше. Работу-то никто не отменял. Разговор с ним меня изрядно вымотал, так что, я сразу прилегла вздремнуть, стоило фармацевту покинуть меня. Подремав 4 часа и восполнив этим нехватку ночного сна прошлой ночью, я быстро поужинала и, стоило отставить пустые тарелки на тумбочку, вновь встречала своего очередного посетителя. К несчастью, у меня сегодня было чересчур много гостей, а уж пришедшего во второй раз Эрвина я и подавно видеть не хотела. Вспомнив свои кривляния и увиливания, я густо покраснела и извинилась перед другом за свое глупое ребячество, на что он только посмеялся и потрепал меня по волосам. Командора, к моей безмерной радости, не интересовали подробности того, как мы дошли до такой жизни. Зато он задал куда более практичный вопрос: собираюсь ли я жить в своей старой комнате или перееду к капралу. К слову, так как замок был довольно-таки большим, а офицерские покои в большинстве своем пустовали, спальня, которую я когда-то занимала, так и осталась нетронутой. Там даже были мои иномирянские вещи и чемоданы. Было бы неплохо покопаться в них, примерить когда-то любимую одежду. Жаль только, что в ней нельзя было куда-нибудь пойти. Слишком уж она заметная. Я честно признала Сервину, что таких подробностей мы с Риваем еще не обсуждали, но, возможно, будем жить вместе, на что он, чуть посмеиваясь, ответил, что все равно оставит за мной мои старые покои. Так, на всякий случай, что Данхиль, что мой теперешний собеседник, кажется, были не слишком высокого мнения о Ривае не солдате, судя по тому, что я наслушалась от первого, и намеком на то, что я вскоре сбегу в отдельную комнату от второго. Это немного смущало, напрягало и заставляло задумываться, правильное ли решение я приняла, не слишком ли поторопилась. Заметив мою отрешенность, Эрвин вскоре попрощался и покинул лазарет. Так ни к чему и не придя, я задремала, все еще терзаемая тяжкими думами о правильности выбора. Да и не ошиблась ли я с определением своих чувств. Не успев заснуть крепким сном, я сквозь полудрему услышала приглушенный стук и шуршание где-то слева от себя. Горячие, до боли знакомые губы прижались на секунду к моему лбу. Ривай прошептал: «Спи», и, отстранившись, покинул лазарет. Я чуть приоткрыла тяжелые веки, натыкаясь взглядом на бумажный пакет на тумбочке с выглядывающими из него ярко-красными яблоками. Все пустые сомнения, мучившие меня до этого, исчезли, растворились, будто их не было. Я позволила счастью обнять себя покрепче, уверенная, что все будет хорошо. Мы научимся быть вместе. Глава 26. Как и прогнозировал Данхиль, я была выписана из лазарета только спустя 2 недели, не раньше. Думаю, он хотел бы подержать меня у себя подольше, оттягивая неизбежное воссоединение с Риваем и начало нашей с ним совместной жизни. Только в держании меня в четырех стенах необходимость отпала сама собой. Буквально за 3 дня до моей выписки почти 2/3 разведотряда послали на помощь гарнизону в подготовке беженцев к спасательной операции по возвращению стены Мария. В самоубийственный поход на территорию, кишащую монстрами, отправляли более 200 тысяч людей. Они были смертниками, толпой скота, который правительство собиралось скормить титаном, чтобы сократить население и решить проблему голода. Почти все пребывали от этого решения в ужасе, но никто не думал противиться приказам. Эрвин был недоволен, но ничего не мог поделать, да и лишний раз выступать права особо не имел. Разведотряд был среди населения и аристократии как никогда не популярен. Поговаривали об очередных сокращениях финансирования, но я в эти дела старалась не лезть, и без меня разберутся. В конце концов, я была начинающим, хоть еще и не очень опытным, но врачом, а не солдатом. Ввиду занятости Эрвин меня навещать почти перестал, Ривай же в лучшем случае заходил ненадолго раз в день поздней ночью. О чем говорить, мы не знали. Он устало интересовался моим самочувствием, кивал в ответ на то, что все нормально, а после почти сразу уходил отдыхать. Меня немного напрягало то, что он даже не пытался поцеловать меня или коснуться. Я надеялась, что он не успел передумать, и списывала все на занятость и вымотанность моего мужчины. За 3 дня до моей выписки, в день отъезда для подготовки смертников к самоубийству, Ривай развеял все мои слабо мелькавшие в голове подозрения, зайдя ко мне напоследок почти перед самым отправлением. Жадная страсть, с которой он целовал меня, выбила у меня почву из-под ног, заставила забыть обо всех сомнениях. По словам Эрвина, оставшегося в штабе, капрал должен был вернуться где-то через 2 недели. Сразу после выписки передо мной встал вопрос, где жить. Я не была уверена в том, что Ривай нормально воспримет мое вторжение в его покое. Вернее, мы с ним, конечно, уже обсуждали, что теперь я буду жить с ним, но заходить к нему в комнату и самостоятельно заселяться в его отсутствие мне не хотелось, так что я вернулась в ту самую комнату, которую оставил за мной Эрвин. Сначала я подумывала о том, чтобы съездить к Матию и забрать свои пожитки, но командор рассудил, что лучше бы мне оставаться в замке, целее буду. Людей для сопровождения в данной ситуации мне никто выделить не мог, а, зная мое умение попадать в неприятности, отправляться самой было бы глупо, небезопасно и недальновидно. Договорившись со Смитом, что он даст выходные Риваю сразу после возвращения с миссии, Я присоединилась к Данхилю в лаборатории и продолжила свое обучение. Дни летели с пугающей скоростью. Каждый мой день проходил в компании Майерса и других врачей, имена которых я так и не удосужилась запомнить, так как голова моя была забита учебным материалом и мыслями о Капрале. К счастью, долго томиться в ожидании не пришлось. Полторы недели спустя часть отправленных на помощь гарнизону разведчиков вернулась обратно в штаб. Среди них, по словам Данхиля, который удивительным образом всегда узнавал все новости раньше других, что было само по себе довольно странно, так как врач-ученый-фармацевт в основном покидал свою лабораторию только для того, чтобы дойти до лазарета или столовой, Былыревой. В любом случае, вернувшись в замок незадолго до обеда, в лабораторию Майерса за мной Капрал так и не зашел. Первым порывом было найти его, поговорить с ним, да просто увидеть его, но я смогла сдержать себя и решила не навязываться, подождать, пока он решит возникшие вопросы и дела с начальством, а после сам придет и заберет меня. Но прошел обед, наступил вечер, а Ривай так и не пришел. Вначале злорадствующий Данхиль, увидев, как это все вводит меня в состояние, близкое к панике, поумерил свой пыл и предпочел ничего плохого о Капрале не говорить. Сказать о моем мужчине что-либо хорошее он был явно не в состоянии, как и попытаться успокоить меня. Так что, я была благодарна ему хотя бы за попытку не вмешиваться и не усугублять мои дурные предчувствия и страхи. Вернувшись к себе ближе к 8 вечера, я завалилась на кровать, решив забить на душе ужин. Настроение было ни к черту. Я судорожно перебирала в голове мысли о том, что, если бы Ривай передумал, он, наверное, мне об этом сообщил, но это все не очень-то успокаивало. Спустя час напряженных раздумий, за который я успела напредставлять себе всяких ужасов, дверь в мою комнату отворилась, впуская того, кто завладел всеми моими мыслями, прочно обосновавшись там, кажется, навсегда. Я поспешно подскочила, принимая вертикальное положение и садясь на кровати, в то время как Ривай, пройдя до стола, облокотился о столешницу, оперся о нее руками и вперил в меня внимательный взгляд. «Что?» – спросила я спустя 5 минут напряженного молчания, неуютно ерзая и наспех поправляя растрепавшиеся, лохматые волосы. «Почему ты здесь?» – ответил вопросом на вопрос он, чуть нахмурившись. Вспомнив о том, откуда Капрал вернулся, я быстро оглядела его на предмет ранения и, не найдя их, облегченно вздохнула. От недовольных беженцев можно было ожидать чего угодно, в том числе и бунта. Заметив, что Ривай стал раздраженно постукивать пальцем по столу, я опомнилась, что он все еще ждет от меня ответа на свой вопрос, и пробормотала. «Где мне еще быть? Это же моя комната. Мне казалось, мы это уже обсудили перед моим отъездом. Ты должна была быть в моей комнате». Он еще больше нахмурился, а я затаила дыхание. «Или ты успела передумать?» «Так ты не передумал». Вместе с ним выпалила я и, осознав, что мы сказали почти одно и то же одновременно, облегченно выдохнула, отпуская сковавшие меня сомнения и позволяя себе расслабиться. Я пустила нервный смешок, а он коротко хмыкнул, слегка приподняв уголки губ в легкой усмешке. «Мы такие глупые, да, говори за себя», моментально отозвался Ривай, отталкиваясь от стола и направляясь в мою сторону. «Ты так и не сказала», продолжил он, присаживаясь рядом со мной и зарываясь пальцами в мои волосы, «почему ты здесь?» Я замлела, ощутив его прикосновение к своим волосам, которые он спокойно, расслабленно перебирал, накручивая локоны на пальцы. Хотелось положить голову к нему на колени и свернуться калачиком, наконец, почувствовать себя в безопасности в столь любимых руках, но я не была уверена в том, как он это воспримет. Пришлось сдержаться. Между нами все было еще так неопределенно. Тяжко вздохнув, я все же ответила. «Ну, ты уехал, и я посчитала не совсем уместным заваливаться к тебе в комнату и обживаться там в твое отсутствие», помявшись немного, добавила. «Плюс ко всему, ты сегодня приехал почти с утра, а ко мне так и не зашел». Стоило мне договорить, как Ривай отстранился, отодвинул меня от себя и довольно прохладно заметил. «У меня были дела. Я не могу скакать вокруг тебя и постоянно находиться рядом». Комок непроизвольно встал в горле. Я отвернулась от него, не имея сил на него дальше смотреть. Такого я не просила и не требовала. Он не мог упрекать меня в том, что я уже сейчас начинаю мешать его службе. Я открыла рот, чтобы возразить, но не смогла выдавить из себя ни звука. «Ты должна понимать, что я несу ответственность за своих людей. Я солдат. Тебе будет хотеться вместе пройтись или провести время вдвоем. Я буду занят работой. С трудом справившись с собой, я подтянула колени к груди и, опустив голову, расстроенно прохрипела: «Я понимаю и ничего вроде этого от тебя не ждала. Тогда не попрекай меня тем, что я не примчался к тебе». Тяжко вздохнув, Ривай надавил мне на плечо, вынуждая развернуться к нему, и произнес: «Лучше сказать это сейчас, чем позже столкнуться с твоими неоправданными надеждами на счастливое, беззаботное будущее». Я подняла на него неуверенный взгляд, не зная, как реагировать на эти слова. Все и так было слишком запутано. «Я не могу гарантировать и обещать тебе ничего, но со своей стороны могу сказать, что буду пытаться. Понимай такие вещи, не мешай моей работе, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе было комфортно рядом со мной». Я, наконец, поняла то, что он пытался до меня донести. Мы, и правда, ничего не могли гарантировать друг другу, живя в мире, где наши жизни зависят от того, не прорвут ли титаны стены, а его жизнь еще и от того, не погибнет ли он при вылазке за стену. Мой мужчина был убийцей, преступником, теперь сильнейшим солдатом, и он не умел жить тихой, мирной, спокойной жизнью. Он не знал, как себя вести, да и я тоже. Я была готова к этому. Вот только у меня всю жизнь перед глазами был пример счастливой, любящей семьи, а у него не было. У Ривая были лишь борьба за выживание и вечная служба. Ответственность за кучу солдат, жизни которых, возможно, зависели от его способности трезво мыслить, вовремя реагировать и хорошо выполнять свои обязанности. Я не имела права требовать от него отказаться от всего этого, да и не хотела. Мы еще не умели быть вместе, нам предстояло через многое пройти и многому научиться. Я мягко, тепло улыбнулась и прошептала: «Давай сделаем все, чтобы не жалеть о том, что решили попытаться. Я не хочу и не буду мешать тебе, а ты постарайся не быть таким резким в своих суждениях. Служба службой, но попробуй оставлять Ривая солдата в своем кабинете. Возвращаясь в комнату, попробуй быть просто Ривайим мужчиной». Кажется, не совсем поняв смысл моей столь сумбурной просьбы, Ривай, тем не менее, кивнул и устало прикрыл глаза, так человечно и обыденно откидываясь на подушке и прикрывая тыльной стороной ладони короткий зевок. Я уставилась на него во все глаза, почему-то до глубины души пораженная этим жестом. Хоть я и видела его разным, в основном он напоминал идеальную машину, идеального человека, идеального солдата, ну, за редкими исключениями. И он никогда ранее не позволял мне видеть себя таким слабым, нет, скорее, расслабленным, действительно уставшим и вымотавшимся, желающим забить на все и полежать. Это оказалось до ужаса милым. И только сейчас я заметила, что Ривай был не в форме, а в обычных черных штанах и темно-зеленой кофте. А еще обратила внимание на то, что любимый мужчина, с которым мы как бы состоим в отношениях, лежит в моей постели. Это откровение далось мне не так легко, как первое. Страх перед ним и его прикосновениями прошел спустя 2 года, воспоминания стерлись. На смену ненависти неожиданно пришла любовь. Мне нравилось целовать его и находиться в его объятиях, но я не могла не признать, что мысль о близости меня по известным причинам до ужаса пугает. В первый и единственный раз это было так больно, мерзко и грязно. Умом я понимала, что вряд ли Ривай превратит наши отношения в одно сплошное насилие и, наверняка, не станет повторять тот неудачный опыт, но от иррационального страха это не спасало. Я хотела верить, что все будет иначе, но не могла справиться с легкой паникой. Что, если он сейчас захочет переспать со мной? Отказать ему, или согласиться? Если отказаться, не будет ли это глупо и по-детски с моей стороны? Мы не подростки, его не удовлетворят детские игры в парочку, где только целуются и обжимаются по углам. Да и я не могу вечно бояться секса, если действительно хочу быть рядом с Ривайем. Любить его сложно, не любить было еще сложнее. Ах, такими темпами я сойду с ума.